так родная земля отдарила Бусла за его верность. Видел он перед собой белую стаю и думал, что такой же, как все. И братья родные, отец и мать, отказались признать брата и сына своего черного. Прогнали. Так и остался навсегда черный Бусел в лесу, а белые прибились к людям. Каким людям, бабо? Людей же еще не было. Не было. А появились, дитятка, появились. Какой раздор на земле, какая бойка обходились без человека. Бусел черный зашился в такие недра лесные, где его никто не видит и не слышит. Так живет и сегодня, ждет своего часа, суждено еще быть третьему его приходу к братьям своим белым. Сольется еще белое и черное, как сольются две половинки нашей человеческой души. И когда случится такое, будет великая радость и великое диво. Соединятся они, и тогда снова станет наша земля белою. И белая святая песня обовьет ее. Это не сегодняшнее мое, это давнее, дитятка. Это уже было на земле, и так еще будет. И, может, очень скоро, потому что дальше уже некуда. Я не доживу, ты доживешь. Для того, баба, я и на свет народилась. Для того, дитятка. Затем мы все рождаемся на этот белый свет. Все же август Середа был настоящий сумасшедший. И это его беспокоило. В недалеком будущем ему вполне улыбалась психушка. Если делаешь все наперекор себе, если всю жизнь душишь в себе человека, обязательно добьешься сумасшедшего дома или персональной пенсии союзного значения. До пенсии ему было далеко, гораздо дальше, чем до желтого дома, да и полагалась она только заслуженным идиотам, верующим, верящим в светлое будущее. А он уже разуверился. В последние годы и даже дни стал атеистом. Будущее, как, впрочем, и настоящее, надо кормить, садить для него и копать бульбу уже сегодня, растить розовых поросяток, коптить окорока, готовить сыр и масло. Да так и столько, чтобы на тебя в том будущем не кивали пальцем, не кляли и не искали твоей могилки, чтобы вогнать в нее осиновый кол. Итак, кладбища, отцовские могилки начинают зарастать осиновыми колами. А кто, спрашивается, будет сеять, растить, убирать, вешать лапшу на уши будущему, коли уже сегодня некому это делать? Хотя он, август Середа, и был председателем колхоза, но в колхоз тот не верил. Именно потому и не верил, что был председателем. Где-то видано, где-то слыхано, чтобы нищий с паперти, с подаяния мог прокормить столько голодных ртов сегодня, да еще отложить, спрятать кусок на завтра. Кто с милостыни разжился, забогател? Эта старая, сбереженная копейка лежит и молчит, а новая, только что вложенная в твою протянутую ладонь, свищет, своей ли державой, заморским ли доброхотом поданная, все равно свищет, как свищут сегодня по всем весям и далям все новые денежки, валят, вбивают народ в землю. Не верил он в новую денежку в своем старом, очень старом колхозе, но и выхода с этим колхозом не видел. Но разгонят его завтра. А куда деваться всем этим убогим, серым и увечным? Куда с отца, с матерью девать, когда они уже не могут и корку хлебную разжевать? Высосали из них силу, выжили соки, и не только светлого будущего для них, даже богадельни не построили.